Итак, мы с вами стали рассматривать научные положения психологии. И в прошлый раз остановились на научном методе, я сказал. Теперь следующее. Самый процесс развития следует понимать не как движение по кругу, а как движение поступательное, как переход от старого качественного состояния к новому качественному состоянию путем скрытых количественных накоплений и изменений. Вот долгое время держалась у нас догма, и вы ее знаете прекрасно. Количество переходит в качество. Но никто не говорил о том, что есть качественные скачки. Качество переходит в другое качество. И впервые это в психологии было показано, что это так. В этом смысле психические явления отличаются от физических. Там идут действительно сначала количественные накопления, чтобы сделать качественный скачок, а здесь они могут идти либо параллельно, либо одновременно, то и другое. Следующее. Внутреннее содержание процесса развития составляет противоречие. И борьбу этих противоречий в силу этого следующее. Внутреннее содержание превращается в количественные изменения, а те предполагают переход к новому качеству. И, наконец, процесс развития – это преобразование из скрытых количественных и качественных изменений, состояний, скрытых, то есть латентных, другими словами. Вот мы это перечислили. Теперь перейдем к следующему. Психические процессы – это не самостоятельная особая сущность, а свойство мозга. Основной принцип научной психологии состоит в следующем. Дух не существует вне тела, от тела. Дух есть вторичная функция мозга и отражение внешнего мира. Всякий психический процесс в своей основе является вместе с тем процессом нервным. Обратное утверждение недействительно. То есть не всякий нервный процесс может стать психическим. Но не существует чисто психических процессов. Когда мы говорим психический процесс, это означает нервно-психический процесс. Поэтому понимаете, что получается? С одной стороны, психическое и материальное, с другой стороны, духовное. Действительность природы и общества объективны. То есть существует вне и независимо от нашего сознания. Зависимость хода идей от хода вещей. Вот это единственное, что совместимо с научной психологией. Однако, сознание и психические процессы субъективны. Они коренятся в познающем существе, в личности. Существуют внутри личности, которая познает так или иначе объективную реальность. Каждый психический процесс по своему характеру, по форме своего протекания субъективен. Но каждый психический процесс дан человеку не только как непосредственное переживание, а также является и знанием личности о внешнем мире, о природе и обществе, о мире людей, на земле людей. Что является самой высочайшей ценностью для человека? Нет. Может быть, познание? Нет. Нет, самая высшая ценность в системе ценностных ориентаций, что является? Без чего нет жизни, нет познания, нет ощущения, ничего нет. Бытие. В системе ценностных ориентаций базовой, исходной является земля. Все остальное производно от земли. Нет земли, нет жизни. Да, это говорит космос. Солнца нет, нет жизни. Космос для человека понятие очень отвлеченное. Он в космосе не живет, он его может осваивать. Вот когда начнет жить, может быть, для него ценностью станет планетарная система, потом Млечный Путь, но все равно Земля останется матерью, прародительницей. А без Солнца нет жизни. Вымерзнем. Без Солнца нет ничего. Но Солнце не является непосредственной ценностью для человека. Летите на Солнце, сгорите. Земля. Земля. Все другие ценности производны от нее. Она нас поит, кормит, создает духовные ценности, все что угодно. Это фундаментальная ценность. Фундаментальная. Если нас переселят на другую планету, тосковать будем, может быть, из тоски умрем. Знание о мире, о природе и обществе составляют содержание психической жизни человека, его психических процессов и состояний. Психические процессы субъективны только по форме, а по содержанию они объективны. Вот парадокс. Содержание, которое отражено в процессах наших, объективно. А сам процесс, как он разворачивается, его динамика и прочее, прочее, поскольку он принадлежит субъекту, по форме он субъективен. Да. Субъективная сторона может искажать объективное содержание этого процесса. Может. Когда форма давляет над содержанием, человек становится формалистом, догматиком, начетчиком, консерватором. Он законсервировал свое содержание, так же, как кильку в банках. Еще тут рассола там не хватает с пряностью. Все будет хорошо. 100 грамм, ну 100 грамм, еще лучше. Да, я же вам говорил, по мысли Толстого, алкоголь... Спирт консервирует мысль. Давно сказано. Намертво. Да? А никотин убивает ее. Русские такие умные. Между прочим, статистика показывает, что русские пьют нисколько не больше, чем американцы или французы. Может быть, все так. Это легенда. Легенда. Просто русские ведут себя буйно, открыто, непосредственно. Вот. На этот счет есть хороший рассказ у Бунина об актерах. Человек, созерцая внешний мир, вместе с тем активно воздействует на этот мир посредством своей практической деятельности, своего труда, работы. Вообще, шире, на основе всей практики собственной жизни. Всей. А в эту практику может входить такое понятие, как отдых. Еще как воздействует. Сколько этических и моральных проблем представляет из себя последствия отдыха на природе. Ничем не перешибить. Никакими призывами не исправить. А природа гибнет от тех же консервных банок и битого стекла. В единстве субъективного и объективного, в психических процессах ведущее положение принадлежит объективной стороне, объективной стороне психической жизни, ее содержание. Объективны же психические процессы, во-первых, как качественно своеобразное проявление нервно-мозговой деятельности. Хочу немножко пояснить эту мысль, утрируя специально, чтобы она была более понятна. Психика есть качество нашего организма в целом. Понимаете? Качество. Вот когда-то боролись за знак качества. Во-вторых, объективные психические процессы под своим источником и содержанием в-третьих, потому что раскрываются в ходе жизнедеятельности, где первоначально и формируются. Вот на этом основании психологическая наука проникает во внутреннюю форму существования психических процессов, то есть в субъективную реальность. Но вместе с тем все психические процессы соотнесены и к самому субъекту, то есть к познающему существу, и одновременно к объективной действительности, которую он познает. Понимаете, получается следующее. Одним концом, как бы, если говорить фигурально, психика направлена вовне, а своей другой стороной на субъекта. Психика осуществляет связь человека с миром. Единство сознания и жизнедеятельности человека обеспечило выделение его из среды активное к ней соотнесение, воздействие на нее. И проникновение так или иначе во внутренние законы природы и общества. Хотя всякий психический процесс и содержит в себе знания, Но эти знания становятся сознательными лишь тогда, когда они соотнесены к системе знаний. Когда они оценены в свете общественных идей, и когда человек ими овладевает практически. Познавательная деятельность человека не представляет собой взаимодействие одинаковых по своему значению разных психических процессов. Таких как ощущение, восприятие, представление, воображение, память, мышление, речь и так далее. Ведущую роль во взаимодействии этих процессов играет ощущение как начало всякого знания и всякого мышления. Вот здесь вы правы. Ядро интеллекта. Умы бывают трех родов. Не обижайтесь, слушайте. Если кому-то обидно станет, не слушайте. Итак, умы бывают трех родов. Один все постигает сам. Другой может понять то, что постиг первый. Третий сам ничего не постигает и постигнутого другим понять не может. Первый ум – выдающийся, второй – значительный, третий – негодный. Никола Макиавелли, государь. Было бы, однако, грубой схемой, если бы вся картина психической жизни человека была бы сведена лишь к умственной, интеллектуальной деятельности, ведущей в сознании человека. Человек ведь не только и не просто воспринимает что-то, размышляет над чем-то, но он и переживает. Каждое свое впечатление, каждое от своего мышления. То есть каждую свою мысль. Относится ли она к внешнему миру, или к другому человеку, или к себе? Так вот, переживания человека отражают психофизические, психофизиологические и психологические изменения личности. И ее отношение к познаваемым явлениям. В форме эмоций, в форме чувств, настроений, в форме страстей. эти переживания всегда так или иначе вплетены во всякий психический познавательный процесс и во всякое практическое действие человека. Непереживаемого действия не существует. Может быть, только в том случае существует, если мертвец может делать какую-то работу. Воспринимая и размышляя, воображая и запоминая, представляя и припоминая, человеческая личность переживает мир. И свои действия в этом мире оценивает их. И если он прямо не задается вопросом про себя, сколько это стоит, он все равно дает оценку всему, что он воспринимает, что он понимает, что чувствует. Радости и печали, любовь и ненависть, возбужденность или подавленность, переживание успеха или неудачи, удовольствие или неудовольствие придают каждой мысли, каждому действию каждой фразе или каждому образу своеобразный постоянно меняющийся колорит. Вот тогда мы говорим, какая колоритная фигура. Обладая богатейшей гаммой чувств, переживаний, человеческая личность почти никогда не пребывает в состоянии абсолютного безразличия. К окружающему. Ибо каждому факту жизнь устанавливается определенные эмоциональные отношения. Другое дело, что это эмоциональное отношение может быть как соответствующее, но оно может и не соответствовать каждому факту нашей жизни. Другими словами, может быть правильным или неправильным, адекватным или неадекватным. Установление соответствия – тяжелейшая психическая работа. Они оказывают влияние на скорость умственных процессов и продуктивность действий. Когда душа моя в огне, вмиг разум расправляет крылья. Сказано глубоко и точно в этих поэтических строчках, Важаб Шавеллы, вот великого грузинского поэта 19 столетия. Осознаваемые переживания приобретают новый характер нравственных и эстетических переживаний. Ум и чувства личности не исчерпывают всего многообразия психической жизни человека. Больше того, между умом и чувством личности возможны противоречия и борьба, когда у человека понимание должного и хотения не совпадают, а разнонаправлены, когда существует постоянный внутренний разлад или внутренний конфликт, дискомфорт, напряжение, которое постоянно подпитывает этот конфликт. Постоянно подпитывает все сущностные силы человека. Что же снимает эти противоречия? Что способствует образованию цельного человека? Откуда возникают самые чувства? Это вопрос о внутренних побуждениях личности. Вопрос о потребностях, влечениях, желаниях, интересах, стремлениях. Это вопрос и о воле, и о свободе выбора. Все психические процессы и переживания человека возникает в непосредственной связи, во-первых, с непрерывным изменением потребностей. Во-вторых, раскрывается в действиях, в волевых актах в особенности. Изменяясь в зависимости от психофизических особенностей человека, истории и обстоятельств его жизни, деятельность, ум, чувства и воля, своеобразно выступают у разных людей. Осознавая это, личность обнаруживает отличие себя от других личностей. Собственную неповторимость устанавливает, формирует я-образ и я-концепцию. На известной стадии развития личности предметом ее сознания становится ее собственная жизнь. Жизнь как предмет, моя жизнь как предмет моего познания. Мое собственное тело как предмет моего познания. И мой индивидуальный опыт как идеальный объект моего познания. Вот на этом пути и возникает то, что называется самосознанием. Для нашего сознания как такового, персе, самосознание, в общем-то, не нужно, можно обойтись без этого бриллианта. Но для самосознания нужен объект познания. Таковым является сам человек. На этом пути возникает подлинная страсть, как движущая сила к самопознанию. Овладение жизнью, телом и опытом включается в нравственное развитие самосознания. То есть образование представлений о собственной личности, о собственной натуре, представление о своих потребностях и правах, представление об обязанностях и долге собственном, красота мир спасет, некрасивость убьет. Без этого нравственного устоя и рубль не понравится. Достоевский. Переживание долга, чести и совести составляет нравственную основу «я» этого вектора жизненного пути. Здоровья вам. Самосознание триедино. Как говорил Сковорода. Григорий. Сковорода, великий украинский философ. Бродяга, бессеребряник, с торбой на спине, где кроме краюхи хлеба и обрывок бумаг и карандаша ничего не было. Так всю жизнь проходил. Но зато написал. При жизни не был издан, хорошо помогли его. У него даже друзей не было, бродяга был. Но помогли добрые люди. Все это собрали, склеили, переписали, сумели искать. Так мы узнали, кто такой Сковорода. Итак, по нему самосознание триедино. Оно складывается. Первое. Из отношения к собственной индивидуальности. Второе. Из осознания себя как части своего народа. Третье. Из осознания себя как части человечества в целом. Ограничение же самосознания лишь самопереживание порождает эгоизм, ограниченность и узость отношений с другими людьми, с самим собой, с обществом, ну и с человечеством в целом. Личность уже не по меркам психологии, а по меркам искусства Это совокупность всего земного и возвышенного. Это является основанием морального закона бытия. Не может умереть прекрасная суть человеческая. В это верил вожак Шавелла, верит Тенгиз Абуладзе в своей трилогии фильмов «Мольба», «Дерево желания», «Покаяние». Вот суть этих трех фильмов. Главная идея, которую он и хотел, Тенгиз, выразить средствами киноискусства. Вспомним. Звезды смерти стояли над нами. И безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами Ахматова века. С переходом от сознания к самосознанию связано образование характера. С переходом от сознания к самосознанию связано образование характера. Единство и оригинальность личности. Значит, в характере единства личности заключено и оригинальность личности. Без характерной личности нет. Возникая на основе темперамента, характер преобразует природную основу человека и становится определяющим качеством индивидуальности человека. Что одна из функций характера – преобразующая функция. Преобразовать одно мощное фундаментальное свойство личности, как темперамент, в другое, как индивидуальность. Если говорить технически, своеобразный трансформатор. От характера все более и более оказываются зависимыми. Особенности умственной работы человека, деятельности его, особенности чувств, особенности поступков человека. Поэтому иногда появляются очень хорошие, умные и глубокие работы под названием «Характер ума». Их мало. Тема сложная. «Характер чувств». «Характер поступков». То есть в данном случае подчеркивается характерология психических процессов. Не будучи абсолютным свойством, самой телесной организации, способности и характер, тем не менее, связаны с физическим развитием личности. А физическая организация личности зависит от жизнедеятельности человека в целом. Определяемый у него общественными отношениями, а точнее сказать, пространством этих отношений. Но этими общественными отношениями они не отменяются. Потому что человек делает свою жизнь, если он, конечно, делает, объектом своего сознания и своей воли. Если человек любит трудиться на земле, то почему же он отказывает в таком же труде над собой? Землю он любит, вкладывает туда самого себя полностью, а собой не занимается никак. Он же тоже почва, которую надо возделывать, растить. На этой почве брошенные туда семена. А этими семенами является ум, чувство, воля. Человек должен обладать сознательной жизнедеятельностью. Я эту цитату специально выписал сюда. Говорили об этом классики научного коммунизма. Они, значит, толк знали. Именно это и составляет коренную особенность физической жизни человека. Невозможно изучать человеческий организм, игнорируя сознание и волю человека. Объемное и гибкое сознание личности требует одновременно, в идеале, конечно, требует гибкой и сильной воли. А гибкая и сильная воля требует и тянет за собой как должное гибкое и сильное тело. Повторяю, это идеал. Тот эталон, на который надо смотреть иногда, а не только ночью. Учение о темпераментах, детище древнегреческой науки, неразрывно связано с учением о характерах. Говорили, что темперамент это необузданная, спонтанная сила поведения. характер, тогда каркас поведения. Каркас, который нужно набросить на свой темперамент. Внешний каркас. Да. Внешний каркас. Если вульгарно сказать, удавка на темпераменте. Слово «темперамент» происходит от слов «умерять», смешивать различные особенности тела и психики, уравновешивать их, как бы создавая некоторую особую общность. Что? Смешивать, да, различные особенности тела и психики. Перемешать их. Меня делать не будет. Когда вы варите борщ, там все перемешано. Но зато вкусно потом. Темперамент. Да, темпераменты тоже бывают вкусные. Темперамент человека отличает его от другого темперамента другого человека. Другими словами, темперамент помогает создавать нетиражированного человека. Это не ленотип, где можно все протиражировать. Ну, мы с вами говорили об основных типах темперамента. Я здесь только кое-что добавлю к тому. Значит, сангвинистический тип. Что имели в виду древние греки? Преобладание в теле крови. Флегматический тип. Преобладание слизи. Холерический. Избыток желтой желчи. А меланхолический — избыток черной желчи. Можно упрекать греков в наивном естествознании, но до сих пор эта типология остается коренным постулатом в самом естествознании современном. Никто другого лучше не предложил. Уж настолько ли они были наивны? Что сегодня современное естествознание может предложить, скажем, по отношению к сангвинику? Ну там кровь. Ну что? Что может предложить? Хорошее знание о биохимическом составе. Только и все. Но сегодня естествознание не знает, что такое плазма крови. А греки знали по-своему. Что сегодня можно добавить к тому, что они указали на такой признак флегматика, как слизь? Ничего. Только разработать это понятие. заглянуть внутрь организма и посмотреть, сколько у нас слизи, какая, какого состава. Проделать опять биохимический анализ. Научились. Они такой, таким анализом, естественно, не владели. Но кто не знает, сколько людей желчных. Ну и же желчные пузы. И человек может быть желтым. Да. Но правда он может быть и синим. Если что-то употреблять. Кинул. Да. Представляете, два синих человека встречают среди белых всех. Они белые, но на самом они синие, потому что они кое-что выпили. Где была краска, которая придала другой окрас коже. Там где-то 70% спирта, а остальное синяя краска. Прекрасно, представляете, какое зрелище. Через сутки они станут желтыми. Да, потом станут желтеть в сторону. Хорошо, перерыв пока. По современным представлениям в основе темперамента лежит тип нервной системы. Павлов полагал, что меланхолик соответствует слабому нервному типу. Сангвиник живому, холерик безудержному, ну а флегматик спокойному. Итак, слабость, живость, безудержность, спокойность, вот та смесь, диффузная смесь, из которой ткется тот или иной темперамент, возрастает. Следовательно, темперамент есть совокупность физиологических и психологических особенностей человека, воплощенных в его генетических и социальных программах активности и бытия. Можно и так сказать. Человек располагает, по крайней мере, следующими основными программами. Природными программами. Собственно, психологическими программами. Социальными программами и программами действий. Эти программы, каждая из них, могут иметь две основные формы или два основных вида. Они могут быть в форме общих программ и в форме конкретных программ. Общие программы рассчитаны на дальнодействие поведения. На предвосхищение или, как говорят в науке, экстраполяцию ближайшей зоны собственного развития и поведения. Что касается конкретных программ, то это актуальные программы на каждый день. Неделю, месяц. Времена года на год. У них тоже есть свой предвосхищающий эффект, но эффект этот конкретный. Вот с этим человеком я сегодня не буду встречаться, потому что он мне испортит настроение. Вот и все. А поэтому найду такую форму поведения, чтобы с ним не встретиться. Все люди обладают умом и, разумеется, чувством и волей. Однако они воспринимают, соображают и действуют с большей скоростью, это одни, другие с малой, у одних переживания глубоки, у других неустойчивы. Различие в силе и скорости психических процессов влияет на соотношение между чувством, умом и волей. Важнейшим показателем особенностей темперамента человека является чувствительность и впечатлительность его. Отношение переживаниям к поступкам и действиям таким образом, под темпераментом в данном случае понимается динамическая характеристика психики и динамическая характеристика характера. Выделяет три сферы проявления темперамента. Общую активность, особенности моторной сферы и эмоциональность. Итак, общая активность, моторная сфера и эмоциональность. По первому параметру человек может быть, например, инертным, пассивным, спокойным, инициативным, активным, стремительным. То есть активность определяется интенсивностью и объемом взаимодействий человека с окружающей средой. Физической или природной, и социальной. Многие так называемые тесты строятся по этому параметру. Это не обязательно аппаратурные методы изучения этого параметра. К проявлениям темперамента в моторной сфере относится темп, быстрота, ритм, общее количество движений. И так далее. Моторика – частный случай общей активности. Она изучается в двух формах. В форме макромоторики и микромоторики. Одним из примеров микромоторики может быть невоспринимаемый на глаз микротремор пальчик. Не гордитесь, если у вас нет тремора. Это плохо. Отсутствие тремора, как и тремор с огромной амплитудой, указывает на ненормальное состояние организма, на ненормальное протекание умственных процессов, в особенности эмоциональных. В движении жизни. Лишить выдающегося пианиста или скрипача тремор, лишить его профессии. Он конченый, как музыкант, человек как музыкант. Он должен, скрипач должен чувствовать вибрацию струны своими пальчиками через смычок. Никакое осязание руки, гаптика это называется, не может обойтись без микротремора. Иначе рука будет мертвой. Или то, что в народе часто говорят, что-то у меня руки онемели. Аритмия тремора. Что-то у меня ноги онемели. Пальцы на ногах. Но ведь есть тремор головного мозга. Пульсирует у вас здесь или нет? Положите пальчики. Что-нибудь пульсирует на лбу? Пульсирует. Это не только кровь по жилам течет. Это еще вибрируют наши капиллярчики. А капилляры, их диаметр меньше диаметра самой узкой иголки. Если не будет тремора этих колебаний, этих капилляров, у вас будет закупорка, тромб. Попробуйте остановить, если можете, силой воли движение собственного языка. Полный покой его вогнать. У вас челюсть перекосится. Вот так. Прикус будет языка. Потом будет болеть язык там, слева, справа. Или на кончике языка. Что-то будет болеть. Еще не дай бог еще откусить его. Но его можно ведь и заглотить. А это кляп. Чего не дыхается? Все пьяницы хорошо знают, что в состоянии белой горячки может быть такой эффект, как заглот языка. Все. Человек курит. По параметру эмоциональности люди отличаются впечатлительностью, чувствительностью, импульсивностью. Наименьшей единицей характера является черта характера. Об этом я вам говорил. Черты характера возникают у человека тогда, когда темперамент уже достаточно высоко развит. Другими словами, характер развивается на базе темперамента. Темперамент здесь выступает фундаментом становления характера. Выступает природной основой характера. Вот все спорят от природы или от Бога, или еще от чего-то дан талант человеку. Об этом спорят. Но никто не спорит о том, ведь от природы может быть дан характер. Природы. То есть человек уже родился с характером. Дальше идет его развитие, становление, шлифовка. Если у него сильная природная основа, сильный темперамент, не дай Бог, у слабых родителей родился сильный ребенок. Кошмар. Он их в угол загонит всех. Как только начнет говорить. Вот это да. В особенности, если у него слабая природная основа. Качнуть можно так. Так вот, первоначально, поскольку темперамент выступает в качестве природной основы, первоначально это приводит к значительной зависимости характера от темперамента. А вот с развитием личности человека эти отношения меняются на обратное. Овладевая на основе развития характера, воли, своими потребностями и чувствами, поступками и мыслями, человек тем самым изменяет динамику своего темперамента, поскольку, я уже сказал, это динамическое характер. Значит, динамикой можно управлять. То есть меняет формально динамическую структуру собственного темперамента. Если он сангвиник, он останется сангвиником, поменяется только динамика этого сангвиника. Он станет, может быть, еще больше сангвиником или меньше сангвиником, но в рамках своего типа. В ходе развития личности характер приобретает все большее значение, преобразует уже глубинные основы темперамента. Оказывается, в развитой личности, в зрелой личности, уже с оформившимся характером и волей, темперамент перестает быть относительно самостоятельной формой проявления личности. Он становится как бы составной частью характера. Динамической стороной характера. То есть свою динамическую природу как бы прививает природе характера. Как дерево можно привить кое-что. Эта динамическая сторона заключается в определенной эмоциональной направленности свойств характера человека. В определенной скорости протекания отношений и проявлений самой личности. В определенной характеристике выразительных движений в жестах, мимике, пантомиме. В действиях человека и, наконец, в определенной пластике поведения и стиле поведения человека. Характер проявляется во множестве разнообразных черт. Говорят, что один щедр, другой скуп, один расточителен, другой алчен. Один жесток, другой сострадателен. Один честен, другой вероломен. Один изнежен и малодушен, другой тверд духом и смел. Этот снисходителен, тот надменен. Этот распутен, тот целомудрен. Этот лукав, тот простодушен. Этот упрям, тот покладист. Этот легкомыслен, тот степенен. Этот набожен, тот нечестив. И так далее. Могу перечислять дальше. Характер образуется, однако, по существу из соотношения следующих основных свойств. К ним относятся. Первое. Своеобразие жизненной направленности. Своеобразие жизненной направленности. В скобках. Потребности, мотивы, установки, интересы и идеалы. Вот что входит в своеобразие жизненной направленности. Второе. Нравственные привычки. В скобках привязанности, вкусы и так далее. Здесь же познавательные стереотипы. В скобках интеллект и т.д. Здесь же стилевые шаблоны поведения. Третье. Коммуникативные свойства человека. То есть отношение к другим людям. И так далее. Четвертое. Самооценка. В скобках отношений личности самой себе. Пятое. Волевые и интеллектуальные свойства. Шестое. Эмоционально-динамические проявления характера, образовавшегося из темперамента. Характер в узком смысле слова – это совокупность устойчивых свойств индивида, которых выражаются способы его поведения и способы его эмоционального реагирования. Основополагающее значение в структуре характера имеет жизненная направленность личности. Первоначально она развивается в форме потребностей и интересов, а затем убеждений, идеалов, мировоззрения в собственном смысле слова. Отсюда следует, что жизненная направленность личности человека в основном складывается из внутренних побуждений, потребностей и убеждений, мировоззрения. Что касается интересов и идеалов, как элементов жизненной направленности личности человека, то они порождаются соотношением нравственных, эстетических, социальных потребностей и мировоззрения. Очень хорошо по этому поводу коротко выразился Маркс, как бы его ни критиковали. Он писал: «Цель, для которой требуются неправые средства, не есть правая цель». Общественная сущность характера по анализу ярко связывается в зависимости от силы характера и стойкости убеждений. Можно его высказывание свести до простой, ясной формулы. Сила характера зависит от стойкости убеждений. Если вся ваша стойкость убеждений – это флюгер, то и сила флюгер. Стоять насмерть можно только тогда, когда есть стойкие убеждения. Иначе драпать надо и рассыпаться кто куда, и в партизаны подальше. На всю жизнь партизаны. А партизан в своем этимологическом значении означает бандит. Бандит. По этимологии. Конечно, потом это слово изменило свое содержание. Но в корне это бандит. Устойчивость образа жизни личности находит свое выражение в нравственных привычках. К этим нравственным привычкам относятся вкусы. Что такое вкус? Избирательно-оценочное отношение к вещам. Один любит вкусно поесть, а другой любит вкусно поспать. Ну вот, вот, есть эта оценка, все правильно. А поэтому и говорят, о вкусах не спорят. Вкус включает оценку и отношения. Оценки у разных людей разные и отношения разные. Раз это многообразие, то и есть числа. У одного же и того же человека вкусы в течение жизни могут резко меняться. Резко! На 180 градусов. А у другого всю жизнь одни и те же. На втором говорят педант, а первому демократ. Либерал. Мягко говоря, либерал. Но к нравственным привычкам относятся и наши привязанности, а не только вкусы. А это избирательно оценочное отношение к людям. Избирательность, привязанность может быть двух знаков, положительный и отрицательный. Иллюстрацией к отрицательной привязанности может послужить всем известная фраза: «Ну что ты ко мне привязался? Ну что ты ко мне привязался? Чего тебе не имется? Что ты хочешь? Брысь отсюда! Отойди!» Но что, как банный лист к одному месту? Да. А положительное может выступать в такой форме. Почему ты меня не любишь? Я ведь тебя люблю, а ты меня не любишь. Но почему? Или, как у Матвея, любовь по-русски. Черты характера особенно тесно связаны с потребностями человека к деятельности и к общению. Поэтому роль ядра характера играют коммуникативные и волевые свойства характера. общительность, выработанная в опыте общения человека, заключается не столько в объеме общения, сколько в способе и направленности общения. Не тот общителен человек, у которого множество контактов с другими людьми, вовсе он может быть не общительным, а тот, кто знает и умеет выбирать партнера по общению. Для этого нужно знать способы общения, вектор или направленность общения. Так что в первом случае надо говорить не об общении как таковом, а говорить о том, что этот человек идет на контакт, как юриспруденция. Идет на контакт. В разведке тоже. Пошел на контакт. Контактный человек. Есть контакт? Нет контакта? Ну, нет контакта. В технике говорят так. Когда нужен контакт, его нет, а когда он не нужен, он всегда есть. Да. И потом говорят, от винта. Отношение к собственной личности, чувство «я», самооценка, составляют одно из самых глубинных внутренних свойств сознания личности. Надо помнить и отдавать себе отчет, что оценка самого себя и оценка другого человека неразрывны. Нельзя оценить себя, не оценивая другого, и наоборот. Оценивая другого, мы одновременно оцениваем и себя. И если мы что-то приписываем другому человеку, то мы приписываем и себя этому человеку. И не надо говорить, что это не так. Все эксперименты только за. Иногда ведь в другом человеке упрекают объективно не этого человека, а себя в этом человеке. Самих себя. Спроецировали. И давай. А тот не знает, за что его. Никак понять не может, за что. Более того, эти оценки взаимопроникают друг в друга, так что трудно разобраться, где оценка подлинная другого человека, а где подлинная оценка самого себя. Получается своеобразный психологический конгломерат оценочный. Как в темпераменте все перемешано, и в оценках все может быть перемешано. В основе самооценки четко выступают общественные критерии личного поведения в соответствии с местом, то есть статусом, который занимает человек. Черты характера личности не изолированы друг от друга, связаны в одно целое, соотнесены друг с другом. И эта их соотнесенность образует каркас или структуру характера. Его основные определяющие линии развития. А поэтому проблема характера может быть правильно понята лишь тогда, и в связи с тем, и только поэтому, когда мы изучаем жизненный путь личности. Обстоятельства и события жизни человека создают образ этой жизни. Так вот, образ жизни является основанием характера. Человек не является безразличным существом в картине развития жизни. Он сам является одним из мощных факторов смены обстоятельств, событий, изменений образа жизни. Вследствие деятельности самой личности в известной мере происходит удача и неудача, расцвет и упадок собственной жизни. Например, правда, пример грустный, но, например, об упадке. Например, упадок собственной жизни может произойти вследствие доноса. По латыни донос «делатио» – схема самая примитивная. Невежество-непонимание-подозрительность – «делатио». Наука это называется делатиология. Наука доноса. Вы бы взяли считать такой курс? Не умею. Не стоит наступать на грабли. Мандельштам говорил, предательство – это замороженная память. Вопрос о цельности или дробности, парциальности личности – это вопрос о существовании изначального антагонизма между сознанием и бессознательным. Вообще, когда читаешь Фрейда, его неправильно перевели. У него нет термина «бессознательное», у него есть термин «подсознание», «сознание» и «подсознание». То, что находится под порогом сознания. Уже поздний Фрейд вводит понятие бессознательное, но в связи совсем с другими задачами. Но взяли и обобщили на все работы Фрейда. Фрейд и его последователи доказывали природную дробность человека, парциальность его. Другие же психологи, сторонники теории целостного человека, доказывали, что целостность – это изначально духовное качество человека. Изначально, повторяю, между тем, целостность личности – неприродный дар. А результат социально-психологического развития человека. Все знают о таком феномене, который называется биологическая эволюция человека. Знаю. Но мало кто знает, что существует психологическая эволюция человека. Это особый раздел в эволюции человека. Особый. Это не психологическое развитие, это не психологическое становление или формирование человека, а это эволюция психики человека. Тема мало разработана, мало известна. Но на сей счет удалось кое-что накопать. Ну, это не входит в содержание нашего. Да. Об этом мы не договаривались с вашим руководителем. Договаривались об общей психологии. А ну, договоритесь о новом курсе. Это вы договариваетесь. Я не откажусь, я могу прочитать, потому что нигде вы этого не прочтете. Все фрагменты, кусочки. Но после завершения этого и после пересмотра ритма нашей работы. Потому что у меня накатит защита дипломных работ, диссертации, работа в ГЭКе, Государственной экзаменационной комиссии, прием курсовых экзаменов. Представляете? По 150 человек на дневном, вечернем и 70 на заводе. Это же я буду сидеть день и ночь, каждый день, только принимать. Вам надо брать нас, то, чтобы мы принимали курсовые у вечерников. Почитаем, получим. Дипломы. Там диссертанты, это же все, у нас как, все на конец учебного года. Май-июнь. Так мы можем запланироваться на июнь, на август. Вот. Чехарда получается, вот такая. Я подумаю, вы тоже подумайте. Я могу вам прочитать этот курс. А как он называется? Эволюция психики. Эволюция психики человека. Черный список, пожалуйста. Там есть и личность, все там есть. Только в другом повороте. По эволюции. Не статично, как я считаю, в статике, а в динамике. Ну вообще эта тема, конечно, нужна. Да, просто просто любознание. Может, там получится на сентябрь, когда уже вы освободитесь. Вот даже нам Виктор, конечно, грозит тоже, что он заставит заниматься. Без каникул. Без каникул, без отпуска. Ну ладно. Будет день, будет пища, закончим этот курс, он еще пока не закончен. Там будет. Я сейчас ежегодно разбрасываю свои курсы кому угодно разлучить. Так и надоело, во-первых, встал, во-вторых, и в-третьих, пускай учится читать другие. Сила характера прямо пропорциональна активности жизни людей. Это эмпирический железный закон. Полнота и сила характера. Вот что создает цельность личности. В свою очередь, они порождаются образом жизни, способами и методами деятельности людей. Если человек живет лишь в своей внутренней и исключительно внутренней жизнью, созерцательно относится к действительности, колеблется в своей позиции, в собственной жизни, ограничивается лишь очень узким, привычным кругом привязанностей и не обладает твердыми убеждениями. Вот в этих условиях и возможен феномен дробности личности. То есть имеется разрыв между умом и волей. Ум может быть очень сильным, воля слабой. Или наоборот, воля сильной, ума нет. Да, правильно. Между чувствами и поступками образуется разрыв. Между потребностями и способностями. Формирование характера разрешает и устраняет многие внутренние противоречия в личности. Делая таким образом личность более монолитной, цельной, единой, характер, являющийся первоначально продуктом развития личности, на определенном этапе сам становится условием ее дальнейшего развития, условием развития личности. Полнота характера есть многообразие отношений человека к действительности. Проще. Эффект многосвязанности характера с действительностью. Характер изначально не является сильным или твердым. Эти качества он приобретает ввиду того, что личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает. Поэтому воля – становой хребет характера. Она становится таковой в жизненной закалке характера. Возможно, на базе разных темпераментов. Она становится таковой в испытании нравственных сил человека. Личная ответственность является необходимым условием для сознательного отношения к жизни и, следовательно, для развития собственного характера. Что является пороками характера? Пороки характера – это бесхарактерность и слабохарактерность. Воля – прежде всего искусство выдержки, распределение внутренних сил для доведения действия до конца. До реализации цели. Так же, как личность не может быть сведена к характеру, также и характер не может быть низведен для побочного, до роли побочного и частного проявления личности. Поскольку характер есть единство личности. Известное постоянство ее психологических изменений. Если пользоваться математическим понятием, то характер есть инвариант личности, инвариант постоянства. Характер составляет не только единство личности, но и ее оригинальность, то есть своеобразие, самобытность. А самобытность личности человека находится в прямой связи цельностью. Там, где нет цельности, не может и быть речи, нельзя вести какую-либо речь о самобытности. Дробный характер не является самобытным характером. Оригинальность и цельность составляют две стороны одного и того же единства жизненной направленности. Обладание целями жизни, своеобразие путей их достижения, основная черта самобытности личности человека. Образуемый характер. По своеобразию путей можно судить об оригинальности человека. Теми путями, какими он идет. Иногда в качестве такого пути и нередко бывает обочина пути. Можно маленькую? Да. Мне очень нравится выражение, к обочине засоциировалось. Если вы шли по дороге, она быстро кончается, значит вы шли поперёд. Правильно. Прекрасно. Мы оказались в канале. Надо оттуда выбираться, на дорогу. Может, и не хочется в эту сторону. Если широкая полоса, все равно находится раньше, чем вдоль. Да. Вот. Это все создает естественность поведения, благородную простоту в отношениях человека с действительностью. В этом смысле понятие оригинальности буквально совпадает с понятием подлинности. И наоборот, оно совершенно несовместимо с понятием фальши, двойственности или внешней подражательности. Оригинальничание и истинная оригинальность просто взаимно друг друга исключают. Оригинальничание заговорился, да, выражается в искусственности, нарочитости, надуманности. И, следовательно, в фальши внешнего поведения. Противоречие его к действительному внутреннему содержанию. Это нарочитость и это искусственность. Обычно маскируют отсутствие внутренней самостоятельности чувств. Внутренней самостоятельности мысли, внутренней самостоятельности действий. Она копирует всегда чей-то образ, повторяет чье-то естественное содержание, а поэтому форма выступает в данном случае как самодавлеющее начало. Ну не может же пустышка заменить грудь матери. Разница колоссальна. Одно из предпосылок таланта, кроме способностей и знаний, осознание своего призвания является включением способностей в характер. И завоевание самобытного пути в развитии и творчество. Вот почему настоящий, подлинный талант, а не придуманный хотя бы и другими людьми, которые наделяют человека талантом, настоящий талант предполагает развитый и крупный характер. Волю, ясность жизненной цели и жизненного плана. Цель не оправдывает, как думают, средства реализации жизненного плана. Это вбили, это миф. Цель определяет средства. Средство и есть цель в действии. Крупные переломы в умах и порядках всегда несут с собой одну опасность. сумеют ли люди воспользоваться ими как следует? Не создадут ли из новых средств новых для себя затруднений? Ключевский, в смутное время, 14 лет Романовых. В 1613 год. Вот мы с вами, в меру моих сил, насколько я мог, рассмотрели вопрос о природе процессов, состояний, свойств личности. Есть ли поэтому какие-то вопросы? Если есть, как говорил Владимир Ильич Ленин, валяйте. Творчество ему давалось колоссальной ценой, огромной тратой его нервно-психических сил, нервно-психической энергии. После написания даже небольшой статьи 5-7 страничек, он примерно неделю лежал в ложку. Он должен был сдать, либо должен был отказаться от творчества. Что он сделал? Но никак не мог. Он рожден был для этого. Нет, у меня, может быть, так поставил вопрос. Вот есть люди, вот, допустим, вот тот же Баранов, они несколько раз в нескольких вещах проявлялись, то есть искали себя и вот как бы заканчивали, заново искали. Бородин монолит, глыба, у него за спиной служба в армии, закаленный. Прежде чем он вышел на творчество, он прошел огромный жизненный путь. Он закаленный мужик был. Это не Соловьев, тростиночка такая. Их сравнивать нельзя. Поэтому Бородин шел как ледокол. Но они начинали и не полностью в одном русле как бы реализовывались. Ну, конечно, вообще, вы понимаете, творчество – процесс бесконечный, и реализовать все свои планы, замыслы просто нереально, невозможно. Невозможно. Стоит огромная задача перед творческим человеком. Что выбрать из того, что сейчас сработает, а там будет видно. Писать в стол никто не желает. Писать на будущее поколение никто не желает. Вы думаете, Пушкин писал для нас? Нет. Пушкин писал для себя. Иногда на ласканах. И забывал, что он там написал. Кроме того, Пушкин при жизни не был признанным поэтом. Совершенно не был. Вот так Вавилат, да. Это все знали. Что да, юбку не пропустит. Как первого кавалера на любом балу, да. Как скандалиста, да. Но как поэта его никто не считал поэтом серьезным. Может быть, кроме того человека, который к нему относился грозно, и с которым состоял в переписке в личную, царь Николай I, который его поддерживал в своих начинаниях и тут же хлыстом его бил. Что Пушкин был дуэлянт, все знали, что это, все знают последний случай, а сколько раз он хватался за пистолет. Вот в год гибели у него 25 дуэлей, только генерал Раевский не посетил. Ну, Раевский, да. Все верно. 15-й год. Там намешано черти что. Намешано бодки здравствуйте у Пушкина. То есть даже если личность ищет все в разных местах, все равно это воля, все равно это сила характера. Конечно. Все равно это личность. Конечно, а как? Конечно. Конечно. Бывает. Бывает. Ну, конечно. А может ли быть оригинальный человек как средство прихода к оригинальности у многих людей? Если некоторые люди как-то совершенствуются, да, или подумали какой-то... Нет, если оригинальности... Если изначально, то как бы... Если оригинальность сродни подлинности, вот если нет подлинности, то... Сколько коров? А вы же украинцы не любите, потому что подлинность вначале как-то выглядит, да? Еще непонятно чего, а потом они уже... Ну, не только экстраверты, интроверты могут быть достаточно подлинными. Одни выражают себя вовне, другие очень подлинно выражают себя вовнутрь. Просто разные формы подписи. И вообще я должен сказать о понятиях внешний и внутренний. Нет чисто внутреннего и нет чисто внешнего. Любое внешнее движение содержит внутренний компонент. Таким внутренним компонентом является психический компонент. Он скрыт. И наоборот. Любой внутренний психический компонент содержит в себе двигательный компонент, внешний. Одно без другого не существует. Ну да, мы разделяем, но разделяем достаточно условно. Но это удобно для анализа. Потому что, понимаете, так целостно схватить очень сложно. Но действительно сложно. Как некоторое целостное... Явление можно изложить на дискретном языке. Язык-то у нас однолинейный. Вынуждены переводить в эту дискретность. Непрерывность в дискретность. Значит, мы теряем мысли изреченные и сложные. Тут что, да? Равно как из дискретных элементов нельзя построить целое. Просто оно не строится. Вот и идет, как на качелях, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Поэтому предпринимались поиски выработки специального языка изложения. Не естественного, а искусственного. Да, из этого ничего не получилось. Пока наиболее адекватный язык для передачи каких-то целостных явлений является язык математики. Мы не можем в реальной жизни формулами общаться. Смешно будет. Вы мне на лбу одну напишите, я вам другую. Идея-то люблю, как вы знаете. Да, но такой вот как раз математической формулы и не существует. Нельзя выразить многие человеческие чувства на языке математики. А что там чувства? Многие являются искусством, просто не поддаются. Многие являются эстетики, просто не поддаются. Элемент элементарный дизайн математики не могут описать. Не могут описать толком. Это сложная математическая задача. Вообще, если бы затронули эту тему, здесь там более элемент. Ну, возьмем самый ближайший, не так далеко от нас, отстоящий пример. Владимир Высоцкий, он был очень волевой человек, но он сгорел. Сгорел. Он не мог не гореть. Он сгорел трижды в своем творчестве, в алкоголизме и наркомании. Ну, тоже наркотик. Это тоже наркотик. Да. И то, что там Марина Владимир написала в своей книге «Прерванный полет», она много там правды написала, много взяла и прибыла. Просто придумала. Нет, она сознательно, это очень умная женщина, зачем? Она очень сознательно все сделала, расчет был четкий, там, совершенно видна ее психологическая задача, которую она для себя поставила. Элементарный психоанализ это показывает. Кроме того, она потом сама уже стала каяться, что да, вот она там в порыве чувств, в огне этих чувств, что-то не то написала. Нет, она знала, что написала. Там все выделено достаточно четко. Многое она не написала, действительно. Из тех сцен, которые в их происходили в их личной жизни. Ну, имеется в виду там скандалы и прочее. Куликовское поле, все, что хотите. Да, вот об этом она дали. Ну, слушай, как говорят, что такие очень творческие люди, как очень часто такие люди. Да? Можно, конечно. Для тебя это между творческостью и алкоголем и алкоголем. Ну, она не обязательно, эта связь распространяется на любого творческого человека. Есть много вообще не пьющих и творчески сильных людей. Но Эйнштейн же творческий человек. Да, он готов. Куда скрипки? В рот. На скрипке играл. Хорошо. Вот, на скрипке играл. Ну, как бы было, да. Но зато курил, как паровоз. Трубка у него не выпадала изо рта. И при этом при больном сердце, у него же сердце не качало, а дуло. Непонятно, как он дожил до своих лет. Дуло, дырка, дырка. Он каждую минуту мог умереть. И никто ему помочь не мог. Просто вот дыра и все. И при этом как паровоз курил. Ему говорили, не кури, он говорит, ну что, все равно мне умирать, трубка или без трубки. Какая разница? Да. Вот. Потому что вот эти вот внешние средства, внешние усилители необходимы для творчества. Творчество потребляет много энергии, как-то надо восполнять. И неизбежно приходится пользоваться внешними маркерами. Отсюда там меня и женщина перчатки. Да, это тоже своеобразный способ утверждения своего творчества. Своего творчества. Но есть и однолюбы, действительно, есть и такие. Но вообще, могу вам сказать, я тут разделяю слова, сказанные Хемингуэем. Вот. Они относились к писателям, но их можно распространить на много творческих профессий. Он говорил, я очень ценю произведения писателей, но, Боже, упаси меня от личности этих писателей. Сложные люди, очень сложные. Леонардо да Винчи прожил колоссальную жизнь. Все ему желали, чтобы он поскорее умер. Последняя жена Эрнеста Хемингуэя сказала о нем: «Ты черт в штанах!» А один умный психиатр из ваших братьев сказал жене одного человека: «Незачем выходить замуж за гильдер». Вот и все. Бачил его уж очень шокупувал. Так, очередная у нас с вами тема будет. Становление индивидуальности. Большая тема. Поговорим на эту, об этой проблеме. Потом, вслед за ней, проблема психических состояний личности. Вот как раз об этом, все об этом, психические состояния. Ну вот как раз проблема психических состояний в психологии разработана слабо. Очень слабо. Но кое-что есть. Кое-что есть. Мы даже на факультете в курсе общей психологии эту тему как-то все молча. Все молча. Но это так, и потом они все-таки мальчики и девочки. Наговоришь им о этих состояниях, потом будут всю жизнь маяться. Всю жизнь будешь маяться. Еще тебя обвинят, что ты и звал туда. Вот поэтому приходится как-то так. Ну, пускай там медики как хотят. А у нас, знаете, довольно часто, почти на каждом первом курсе довольно часто приходят люди с очень неустойчивой психикой. С очень. Это естественно. Со своими проблемами, а тут еще я им состояние дам, так вообще загоню. Нет, ну позже, ну то они... Ну, у них бывают периоды ремиссии. Чтобы они успели. Мне же надо поймать, когда у них, у каждого из них разные периоды ремиссии. Я должен ловить их. Поэтому действительно. Ну, объясняешь, что они задают вопрос, но объясняешь, да, за неразработанность. Ну, что-то есть. Вот могу вас отослать к таким специалистам, они этим занимаются, идите и разговаривайте. Потом наши, мои коллеги говорят: зачем ты мне прислал? Те, что морду набить, они косяком отсюда. Да. Любовь специалист. Ну, что делать? У них, конечно, есть проблемы. Есть проблемы, которые они не могут доверять самым близким людям, не только родителям, даже самым близким. Вот есть такая интимная сторона их психической жизни. Психической жизни. Действительно, им нужна психологическая поддержка, социальная поддержка. Но для этого нужно создавать специальные сети. Это не задача факультета. Задача факультета – учить. Я говорю, вот мы и будем такой служить. Вот, хорошо. А мы будем к вам посылать этих людей в качестве материала. Клиентов.